Знаете ли вы, что в 2022 году у кафедры французского языка юбилей – 60 лет? Об истории поговорим с заведующей кафедрой, кандидатом филологических наук Юлией Николаевной Власовой. Нужно сказать, что французский язык преподавался в нашем вузе давно. Сначала на объединенной кафедре английского и французского языков, а с 1962 года, после постановления Совета министров СССР об улучшении преподавания иностранных языков, на отдельной кафедре французского языка. История создания кафедры связана с двумя неординарными личностями, которые владели французским языком свободно – Борисом Мишулимовичем Масисом и Николаем Дмитриевичем Трегубовым. Это люди с совершенно уникальной судьбой. Борис Мишулимович Масис, военный переводчик, автор французско-молдавского словаря, приехал в Смоленск из Молдавии. По воспоминаниям его учеников, он, читая курс французской литературы, мог сходу воспроизвести наизусть любой фрагмент пьесы «Сирано де Бержерак» Эдмона Ростана. Николай Дмитриевич Трегубов, сын белого офицера, в 1945 году закончил Сорбонну по специальности преподаватель французского языка за границей. Он свободно владел французским и немецким языками. Да, Николай Дмитриевич – это абсолютно легендарная личность для всех выпускников французского отделения. И даже его голос легендарный. Конечно, ведь он был постоянным диктором при лаборатории звукотехники и сам разрабатывал тренировочные упражнения для студентов французского отделения. По собственной инициативе он озвучил около 50 документальных и художественных фильмов, что, конечно, способствовало развитию навыков устной речи у наших студентов. Кстати, среди первых выпускников Николая Дмитриевича Трегубова была Валентина Алексеевна Зайцева, наш великолепный фонетист. А ее учениками были Тамара Сергеевна Порвина, Тамара Николаевна Цапенко и Альзира Антоновна Терещенкова. Получается, что на кафедре постепенно сформировалась своя школа, но никто из ее основателей не был выходцем из Смоленска. Да, действительно, в Советском Союзе можно было самостоятельно решить свою судьбу, прочитав о вакансии в учительской газете и направив заявку в соответствующий институт. Так, из Волгограда к нам приехала Ольга Васильевна Расточинская, молодой кандидат наук, специалист по французской лексикологии. А из Петербурга приехала Татьяна Николаевна Щипкова, специалист по французскому и румынскому языкам, которая преподавала латинский и историю французского языка. Затем эстафету преподавания латинского языка подхватила Лидия Федоровна Кузьменкова. Но для многих в Смоленске кафедра французского языка связана прежде всего с именем Эды Моисеевны Береговской. И кажется, что она была на кафедре всегда. Да, но она тоже была одним из молодых кандидатов наук, которые приехали в Смоленск в 60-е годы 20 века и составили костяк нашей кафедры. С именем Эды Моисеевны Береговской связано создание Смоленской научно-филологической школы. С 1992 года под ее руководством было защищено 20 кандидатских диссертаций и одна докторская. Да, все мы знаем Эду Моисеевну как замечательного ученого и научного руководителя, но ведь она была еще и автором учебников французского языка для школьников. И, насколько я знаю, именно она была родоначальником многих замечательных традиций, которые до сих пор существуют на кафедре. Действительно, Эда Моисеевна делала все, чтобы избежать рутины в преподавании. Поэтому она предлагала организовывать театрально-поэтические фестивали, конкурсы для школьников, изучающих французский язык. Именно она организовала хор «Бель Марьянна», проводила конкурс ораторов. Но это никогда не было пустым развлечением. Каждое из этих начинаний было способно прорасти в науку. И с этим, например, связано появление первой кафедральной публикации в Центральном издательстве просвещения «Fête scolaire». сборника, который имел методическую направленность. На кафедре работала и ученица одного из ведущих методистов XX века в преподавании французского языка Лидии Сергеевны Андреевской-Левенстерн. Наверное, это была Тамара Сергеевна Пурвина. Только она могла вдохновенно рассказывать о сложнейших методических понятиях и делать это на блестящем французском языке. Да, Тамара Сергеевна всегда была открыта всему новому, ездила на стажировки, впитывала новый опыт, а потом с воодушевлением делилась им со своими студентами, коллегами, учителями-практиками нашего города и области. Наверняка творческий подход к преподаванию, энергия и преданность французскому языку этих замечательных преподавателей заражали и их коллег, и учеников. Благодаря Эде Моисеевне и нашим методистам на кафедре выработался особый творческий стиль преподавания, которым отличаются не только преподаватели кафедры, но и школьные учителя. Конечно, школьные учителя французского языка достойны отдельного разговора. Многие из них являются выпускниками нашей кафедры, а трое удостоены почетного звания «Заслуженный учитель Российской Федерации». Это Ангелина Ивановна Потоцкая, Татьяна Кузьминична Безрукова и Марина Николаевна Кондратьева, дочь Николая Дмитриевича Трегубова. Вы сказали, что оба старейших преподавателя кафедры были профессиональными переводчиками. Получила ли эта традиция продолжение? Да, Тамара Сергеевна Пурвина в течение 2 лет работала в Камбодже, бывшем французском Индокитае. А возглавляя клуб породненных городов Смоленск-Тюль, долгое время выступала переводчиком на официальных мероприятиях в Смоленске и Тюле. Эда Моисеевна Береговская занималась литературным переводом. Ее перевод романа «Калет Шери», вышедший в 2004 году в одном из центральных издательств, имеется в нашей библиотеке. А вместе с Мариной Петровной Тихоновой они перевели книгу «Алиса в стране языка» французского лингвиста Марины Егела. Очевидно, что кафедра продолжает бережно сохранять традиции, многие из которых насчитывают несколько десятилетий. У каждого из выпускников свои, но одинаково теплые воспоминания. Поэтому кафедра французского языка – это не только ее прошлое, настоящее, но это еще и будущее. Это не только преподаватели, но и выпускники и студенты. И всех их мы сегодня хотим поздравить с 60-летним юбилеем кафедры французского языка Смоленского государственного университета. Всех нас объединяет любовь к французскому языку, где бы мы ни находились – в Париже, Тюле, Мадриде, Сиднее, Москве, Санкт-Петербурге, Смоленске или Издешково. С праздником, дорогие друзья! И vive le français!